Внутри все оказалось еще печальнее. Ремонт тут не делали лет 200, в некоторых окнах были выбиты стекла, а с потолка капала вода. Сам граф Суздальский тоже оказался специфическим. Низенький, полненький, с сальными волосами и хитрыми глазами. Двумя словами, неприятный субъект, барон Ястребов. Рад вас приветствовать в нашем светоче знаний. Пафосно приветствовал он меня. Он протянул грязную руку. Я скривился и не стал ее пожимать. Приветствую. Со всем уважением, граф, но я прибыл, чтобы сказать, учиться в вашей академии я не намерен. Суздальский тут же помрачнел. А вот это, барон, невозможно. У нас с вашим отцом договоренности. Вы не имеете права отказаться от обучения, а иначе я буду вынужден принять меры. И поверьте, они вам не понравятся. Глава 17. Граф Суздальский стоял напротив меня и ухмылялся. Этот сальный коротышка с улыбкой профессионального кидалы был уверен в себе и считал, что мне некуда деваться. Ага, сейчас, разбежался. Но начать я решил все-таки с вежливого разговора. В конце концов, набить ему морду я всегда успею. Граф, вы, должно быть, меня не услышали. Договор о моем обучении вы заключали с моим отцом. Я в этом соглашении не участвовал. Так что и удерживать меня вы не имеете права. Участвовали или нет, не имеет значения. Глава вашего рода все подписал. Вот и договор есть. Суздальский извлек из кармана какую-то помятую бумажку. Вот тут написано, что барон Ястребов обязуется направить для обучения своего сына, а я обязуюсь его принять вне зависимости от результатов вступительных экзаменов. Я бегло пробежал по бумажке глазами. Понятно, почему Суздальский так держится за этот договор. Обучение в этой академии стоит 20 тысяч за семестр. Умножить на 3 года обучения, в каждом по 2 семестра, и вот уже получалось свыше 100 тысяч. Для такого убогого заведения это наверняка огромные деньги. Да и вообще, в Российской империи это вполне приличные деньги. Ясно, и почему отец согласился на такие условия. Это было единственное заведение, куда Максима с его скромными способностями могли принять. А маг, получивший образование, даже в такой шараге, был крайне значим для рода. Все прочитали, господин Ястребов. Суздальский продолжал улыбаться. Заметили там внизу, мелким шрифтом, пунктик про неустоечку? Платите прямо сейчас 50 тысяч и можете быть свободны. Этот обалдуй прекрасно знал, что таких денег у меня нет. Он откровенно наслаждался своей властью. Не удивлюсь, если он тайно бьет своих учеников и грязно пристает к симпатичным студенточкам. Терпеть это я не собирался. Как только я сюда зашел, сразу почувствовал, что что-то здесь было не так, слишком много подозрительной энергии, а еще какой-то запах. Я прикрыл глаза, отдавая сенсорным способностям приказ развернуться на полную. Стены, потолок, пол, все тут же осветилось энергетическими следами. Особо четко я видел следы самого Суздальского. Так, интересно, что этот сальный граф там забыл. Я уверенно подошел к дальней стене и запустил руку, шаря ей в камине. «Эй, ты что делаешь?» прокричал Суздальский, бросаясь ко мне. Он не успел. Я уже успел нашарить незаметную нишу и достал оттуда древний золотой кубок. От него исходили мощные магические вибрации. Надо же, какая интересная находка. Я с наслаждением смотрел на то, как Суздальский бледнеет на глазах. Готов поспорить, что эта милая вещица краденая и находится здесь незаконно. Так, граф, а ну верни немедленно. Суздальский бросился ко мне, но я, сделав несколько пассов, поймал его в элементарную ловушку. Граф застыл на месте. Выходит, что в своей академии вы не только обучаете, но и проворачиваете криминальные схемы. Например, храните ворованное. А что, отличное прикрытие. Никто и не подумает тщательно обыскивать заведение, в котором учатся дети аристократов, пусть и очень слабые. Я все верно излагаю, небольшое воздействие голосом, и мне удалось его расколоть. Даже как-то странно, я в ментальных воздействиях далеко не мастер, а он прямо весь поплыл от малейшего касания. Все правильно, господин Ястребов. Это здание я получил на деньги, вырученные от моей, КХМ, не совсем законной деятельности. Здесь прячу награбленное. Проверяющие не рискуют взяться за меня всерьез, так что лучше места и не придумаешь. Ожидаемо. Ну а что насчет обучения? Здесь хоть чему-то студентов учат? Нет, ваше благородие. Мы только деньги берем, а делать почти ничего не делаем. Детишек я запугал, так что их родители ничего не знают. Все так, как я и ожидал. В героя играть не хотелось. Чужие проблемы, это чужие проблемы, но у следопытов всегда было сильное чувство справедливости. К тому же я сейчас мог заодно решить собственные проблемы. Так, с твоей деятельностью разобрались. Теперь давай пиши отказ от исполнения договора. С большим удовольствием, ваше благородие. Оформление документов заняло пару минут. Договор отца с Суздальским был расторгнут в одностороннем порядке. Я был свободен и мог делать что угодно. Но на этом я не собирался останавливаться. Так, а теперь самое важное. Ты возьмешь все артефакты, что здесь прячешь, и добровольно отнесешь их в жандармерию. Там во всем покаешься. Это понятно. Суздальский дернулся и попытался избавиться от моей воли. Я использовал взгляд и усилил давление. Воля графа окончательно ослабла. «Все понятно, господин Ястребов. Сдамся жандармам. Все им расскажу», — сообщил он бесцветным голосом. «Прекрасно. И еще, если кто-то из студентов захочет расторгнуть договор, ты не станешь их держать. Это ясно». «Да, ваше благородие», — проскрежетал он, едва ворочая языком. «Рад, что мы пришли к взаимопониманию. Остался только финальный штрих. Кыш, чего надо?» — прошипел в ухо дракон. «Сможешь снова использовать это свое забвение? Мне бы не хотелось, чтобы граф вспомнил подробности нашей с ним беседы. Его месть не вписывается в мои планы. Энергозатратный процесс будет стоить дорого. Дополнительная поставка от Артура тебя устроит?» «Приемлемо», — согласился дракон, и, пусть он находился в другом пространственном измерении, я почувствовал, как он облизывается. «Тогда приступай». Много времени стирание памяти не заняло. Пара минут, и все было готово. Как и я, он не встретил ни малейшего сопротивления Суздальского. «Кстати, а почему ты совсем не сопротивляешься ментальному воздействию?» — спросил я графа, пока он не успел прийти в себя. «Так я же не маг, ваше благородие, а воля у меня слабая. Мной как угодно крутить можно». Я покачал головой. «Человек, не являющий одаренным, обучал настоящих одаренных. Чудеса. На этом мои дела здесь были закончены. Следующим пунктом назначения была Императорская Академия. Но, прежде чем отправиться туда, я, конечно же, решил подкрепиться. По пути набрал Артуру и объяснил ему, где нахожусь. «Сможешь доставить сюда порцию мяса?» «Конечно, ваше благородие. Даже не сомневайтесь. Сочи, Петербург, Москва, да хоть Сеул с Токио. У меня везде есть связи. Доставлю все в лучшем виде». Мысленно я улыбнулся. Когда человек хвастается связями, это обычно означает, что никаких особенных связей у него нет. Но Артур не подвел. У входа в кафе нас уже ждал приветливый курьер с контейнером, полным свежего мяса. Я поблагодарил его и вошел в кафе. «Уважаемый, а будьте добры какую-нибудь закрытую кабинку», — улыбнулся я администратору. «Разумеется, ваше благородие». Администратор запустил меня в закрытую кабину. Контейнер с едой в моих руках ему не понравился, но спорить и тем более задавать вопросы он не стал. Это другие благородные могли высказывать мне претензии из-за того, что я всего лишь барон. Для обыкновенных людей я был на вершине иерархии. Сделав заказ, я открыл контейнер. «Ну что, голодный страдалец, налетай». «Заслужил». С мясом Кыш расправился в считанные секунды, а затем, когда я отвернулся, сожрал еще и половину моего обеда. «Товарищ дракон, а вы не наглеете? Разве драконьи правила не запрещают воровать?» — ухмыльнулся я. Кыш насупился. «Кажется, что-то подобное у них действительно было. Нечеловеческий это удел, лезть в дела драконов», — выдал он и скрылся на своем уровне пространства. «Что ж, буду делать выводы». Но в целом ругать Кыша было ни за что. Трудился он на славу. Без этого его забвения у меня были бы большие неприятности. Закончив восстанавливать потраченную энергию, я отправился в академию. По пути пытался разобраться в городе. Все вокруг шумело, грохотало и куда-то ехало. Пару раз вдалеке я видел даже драконов, принадлежащих самым влиятельным княжеским родам. Но близко они не подлетали, слишком опасно. И в первую очередь для людей. Для того, кто оказался здесь впервые, разобраться в хитросплетениях города было бы невозможно. Но для меня были открыты его неизвестные тайны. С первого же взгляда было понятно, где следует брать шаурму. Незнакомое слово узнал из памяти Максима, а где не стоит. В каком переулке можно ходить, не боясь, а какой лучше обходить стороной, если, конечно, не хочешь нарваться на неприятности. С путанной картой улицы метро я тоже разобрался мгновенно. Читать карты – один из важнейших навыков следопыта. И неважно, что это за карта, леса, горы или мегаполиса в другом мире. Если ты это умеешь, то умеешь. До академии я добрался быстро. Подошел к охраннику на входе и протянул паспорт. День добрый, я на поступление. Охранник проверил документ, а затем расплылся в улыбке. Прошу, ваше благородие, вот-вот начнут. Как я знал, сегодня прийти в академию и поступить мог кто угодно. Благородный или простолюдин, значения не имело. Пропускали всех. Знания тоже не имели значения. Можно было впервые услышать про магию, прийти и без проблем поступить. Объяснялось это просто. Для отборщиков академии значения имели только два обстоятельства – сила и потенциал. Если поступающий был достаточно силен и при этом имел потенциал для достаточного роста, вопроса с поступлением не возникало. С силой у меня были, цензурно говоря, большие неприятности. Полный «Василиск его дери», провал. 12-й ранг и минимальный размер магического источника. На языке магов это означало одно – слабак. Вот только у меня было преимущество. Дар следопыта превращал меня из просто слабенького мага в носителя неизвестной в этом мире силы. То, как это работает, я уже знал. Слабых магов я раскидывал на раз-два. Да и вообще был сильнее большей части тех, кого встретил в этом мире. Вопрос лишь в том, что почувствуют отборщики. И почувствуют ли они вообще что-нибудь. Пройдя на территорию, я уткнулся в две очереди. Ребята, куда мне вставать? Спросил я невысокого паренька перед собой. Справа, очередь для аристократов, а слева, для простолюдинов, пояснил он. Благодарю. Я встал в очередь справа. Двигалась она быстро, так что я был уверен, что проблем не возникнет. Как и всегда, не обошлось без приключений. Переговариваясь и перешучиваясь, за мной встали в очередь трое аристократов. Два князя, три графа. Все одеты в дизайнерские шмотки. В руках навороченные мобифоны, одним словом, мажоры, причем отмороженные. Первые минуты они громко перешучивались и хохотали, а потом им стало скучно. «Эй, барон, а ты ничего не попутал?» Ко мне подошел главарь этой группы, высокий черноволосый парень с зализанными волосами. Я окинул его скучающим взглядом. «Нет, что нет?» – не понял он. «Нет, я ничего не перепутал. Чего не могу сказать о тебе?» «В смысле?» Его тупость начинала раздражать. «Я ничего не перепутал. А вот ты совершил ошибку». «Какую?» «Ты подошел ко мне и почему-то решил, что можешь наехать на меня без причины. И что с того?» Зализанный ухмылялся. Он еще не понимал, что каждым словом зарывается все глубже. «Для того, чтобы наехать на обнаглевшего барона, не нужна причина. Приехал из какой-то провинции, сам из мелкого рода. Твое место не здесь, не среди благородных. Твое место среди отребья в левой очереди. А, так вот в чем дело. Его не устроила очередь, в которой я стою. Просто великолепно. Не нравится, где я стою. Тогда можешь попытаться меня передвинуть. Да легко». Зализанный резко бросился на меня. Двигаться он умел профессионально, как боец. С его массой и навыками мне было бы не сладко. Но я успел подготовиться. Пока он болтал, я плел ловушку. Совсем простую, даже не ловушку, а скорее подножку. В обычной драке зализанный бы ее, конечно, увидел, но сейчас он так завелся, что бросился на меня, не посмотрев под ноги. Запнувшись, он полетел прямо в левую очередь, не удержавшись на ногах, шлепнулся на асфальт. «Все верно», — одобрительно кивнул я, — «теперь ты в правильной очереди». Простолюдины не слишком обрадовались такому соседу, на зализанного зашикали, а кто-то набрался смелости и как следует его толкнул. «А местные ребята мне нравятся. Достаточно смелые и отчаянные, чтобы набраться смелости и показать аристократу, где его место. Наверное, так на них сказывается наличие магического дара. Даже когда ты простолюдин, дар делает тебя смелее и решительнее. А когда дар сильный, то тебе и вовсе можно намного больше остальных. Что здесь происходит? Перед нами из ниоткуда возник широкоплечий мужчина с окладистой бородой. Суровый дядька, это видно с первого взгляда. А еще очень сильный маг. Его ранг мне не прочитать при всем желании. На его груди был закреплен бейджик с гербом школы, именем и должностью. Ростоцкий Всеволод Ростиславович, заместитель ректора по тренировочной деятельности. Зализанный мгновенно сориентировался. «Всеволод Ростиславович, понимаете, этот барон ведет себя неподобающе. Он посмел на меня напасть. Разумеется, его палец указывал прямо на меня». Ростоцкий повернулся ко мне. Взгляд у него был тяжелый. У остальных, на кого он посмотрел вскользь, затряслись поджилки. Я легко выдержал его взгляд. Даже улыбнулся. пытается продавить мою волю, да пожалуйста. Я спокойно выдерживал взгляд Василиска. Справлюсь и с ним. Крепкий, удовлетворенно хмыкнул Ростоцкий и повернулся к зализанному. Змеев, я за вами наблюдал и все видел. Так что можешь не пытаться обвинить паренька. Зализанный Змеев на глазах паник. И еще кое-что, продолжил Бородатый. Оставайся-ка ты в этой очереди. Но почему? Змеев не собирался отступать. А потому что я так хочу, хмыкнул Бородатый. Он развернулся и скрылся в дверях академии. Змеев что-то прошипел в мой адрес, но, кажется, наконец-то понял, что со мной ему ловить нечего. Он продолжил молча стоять в левой очереди, а его дружки неуверенно переминались у меня за спиной. Правая очередь двигалась быстро, так что мой черед всего через несколько минут. Я подошел к высокому молодому мужчине. Перед ним лежал какой-то артефакт, напоминающий стеклянный шар. Ястребов Максим Юрьевич, сверился он со списком. Он самый. Кладите руки на шар и используйте энергию, вяло и не глядя на меня, буркнул он. Сколько использовать, а сколько сможете, столько и используйте. Выдавите из себя все, что можно. Я положил руки на шар и обратился к источнику. За последние дни я научился минимальным навыкам направления энергии. Сила послушно потекла в шар. Он засветился слабым, едва заметным синим светом. Слабо, очень слабо. Экзаменатор фыркнул. Давай больше. Я напрягся, и исходящий от шара свет стал ярче. Повернувшись, я заметил, как проходит экзамен в левой очереди. К шару как раз подошла невысокая девочка с двумя косичками. Стоило ей положить руки на шар, как он ярко засиял. Да так, что у меня защипало глаза. На ее фоне, да и, чего уж там, на фоне остальных, я смотрелся слабовато. Так, Винсан, соберись. Инстинктивно я обратился к дару следопыта. До этого обращаться к нему, одновременно используя магию, я еще не пробовал. Эффект получился любопытный. Шар передо мной задрожал и покатился к краю стола. Экзаменатор едва успел его поймать. Он посмотрел на меня расширившимися глазами. «Ты как это сделал?» «Сам не знаю». Я пожал плечами. «А что, так быть не должно?» «Вообще-то нет. Ты должен использовать силу, чтобы шар тебя считал. Уровень силы и потенциал определяются в зависимости от интенсивности свечения. И что видно по моему свечению? Крайне низкий ранг, точнее 11-й. В твоем возрасте должен быть хотя бы 10-й. Да и то это невероятно слабо». Экзаменатор расслабился после происшествия с шаром и сейчас высказывал мне все, что думает. Про потенциал я и вовсе молчу. Его тут не наблюдается от слова никакого. На самом деле он сумел меня удивить. Я-то думал, что у меня 12-й ранг, а тут целый 11-й. Наверное, мои тренировки и дар все-таки как-то помогли. А вообще, ничего удивительного. Обычные одаренные могут чувствовать уровень силы других магов. Но обычно он достаточно примерный. Для точной оценки нужны особые приборы вроде этого шара. Так что рост мог произойти и раньше. Просто его не заметили. За моей спиной раздались смешки Змеева и его товарищей. Наверняка готовится постебаться. Меня они не волновали. С этими придурками я справлюсь парой метких слов. На крайний случай, парой метких ударов. А вот что делать с Академией, было непонятно. Я уже собирался надавить на экзаменатора и заставить его запустить шар повторно, когда к нам подошел Ростоцкий. «Ты что творишь?» – накинулся он на экзаменатора. «А что такого?» – не понял тот. «Ты же видел, как катится шар. Часто ты такое видел? Ни разу. А знаешь, почему?» Судя по тону, Всеволод Ростиславович натурально издевался. «Нет, потому что на уровне этих молодых оболтусов сдвинуть шар невозможно. Он так устроен, что полностью нейтрален к силе. И если барон Ястребов его сдвинул, то это значит, что...» Всеволод Ростиславович замолчал, как будто давал экзаменатору шанс исправиться и самому высказать правильную мысль. Но тот шансом не воспользовался, лишь пожал плечами. «Это значит, что потенциал находится за пределами стандартных показателей. Это понятно?» Теперь Всеволод Ростиславович гремел так, что обе очереди смотрели только на него. «Понятно. Ну вот и славно». Ростоцкий ухмылялся. «Ситуация, скажу честно, уникальная. Ястребов, твой уровень силы раньше замеряли?» «Только стандартными артефактами», — ответил я, покопавшись в памяти Максима. «Оно и понятно. Стандартные артефакты вроде этого шара — вещь хорошая, но иногда этого маловато. Оценить тебя нам поможет только один артефакт». Он жестом попросил меня подождать. Я встал в стороне от обеих очередей. На меня глазели, но я был спокоен и улыбался. Чем-чем, но вниманием меня точно не испугаешь. В толпе я заметил Лизу и Алмазова. Оба смотрели на меня. Лиза приветливо махала, а Алмазов... С этим все было понятно. Он демонстративно пытался меня игнорировать. Ничего нового. Ростоцкий вернулся, неся в руках продолговатый предмет. Я сразу узнал в нем реликвию. Только с таким кристаллом, черным, с красными прожилками, я еще не сталкивался. Память Максима тоже ничего не подсказала. Это что? Кристалл-определитель. Благодаря ему можно оценить способности любого одаренного. Возьми его в руки и направь туда силу. Уникальная штука. Единственный на всю империю. Я взял его в руки и использовал магию. Кристалл в руках тут же нагрелся. По поверхности побежала трещина. Да он же сейчас взорвется. Глава 18. А ну все разошлись. Прокричал я. Студенты бросились в рассыпную, а я, размахнувшись, запустил кристалл-определитель куда подальше. Он рванул над головами собравшихся. Осколки, красиво искрясь на солнце, полетели вниз. Я и Ростоцкий среагировали одновременно. Я использовал стихию ветра, разбросав осколки в стороны. А Ростоцкий одним взмахом рук накрыл всех студентов защитным куполом. Это была сильная магия. Я чувствовал это по исходящей от него вибрации. В оценке его способностей я не ошибся. Он тоже бросил на меня оценивающий. Ха, а ты, Ястребов, как я погляжу, и в самом деле с потенциалом. А вы в этом еще сомневаетесь? Да я, признаться, даже не знаю, что думать. Ростоцкий погладил бороду. Кристалл должен был изменить цвет. Благодаря этому я бы смог установить точный уровень твоей силы и специализацию. А ты взял и расколошматил уникальную реликвию на осколки. Кстати, как ты это сделал? Да никак, я развел руками. Использовал магию. Результат вы видели. Ростоцкий покачал головой. Кажется, он и в самом деле не знал, что думать. Тем временем все собравшиеся начали приходить в себя. Раненых вроде не было. Мы с Ростоцким сработали слаженно. И все отделались только легким испугом. Из толпы начали доноситься звуки. «Догоните его в шею. Ему здесь не место. Он опасен». Я пригляделся. Ну конечно, Змеев и его подпевалы. Нетрудно догадаться. Я замер, буравя взглядом плотного парня с побритой практически налысо головой. «Ты, ты чего на меня смотришь?» Отшатнулся он. «Запоминаю каждого, кто плохо обо мне говорит. Зачем? Чтобы отомстить». На этом выкрики закончились. До малолеток начало доходить, что связываться с парнем с мрачным взглядом и непонятной магией, только что взорвавшим редчайшую реликвию, значит рыть самому себе могилу. Я повернулся к Ростоцкому. «Ну так что, возьмете меня, может, я совершаю ошибку, но после такого выступления выбора у меня нет». Ростоцкий взял из стопки тонкую книжечку, что-то в ней написал и поставил печать Академии. «Держи, хорошие учебы». Я пожал ему руку и взглянул на книжку. «Удостоверение студента Академии». Ха, человек, истребивший в родном мире целый совет архимагов, сам стал студентом магической академии. Если это не ирония, то я ничего в ней не понимаю. Шутка в драконьем стиле. Кыш рассмеялся мне в ухо. «Поступление – это ведь большой праздник по человеческим меркам, верно?» «Допустим», – я ответил максимально осторожно. «Это ты к чему?» «К тому, что праздники нужно отмечать, например, вкусной едой. Ты и так питаешься как в лучших ресторанах, причем в огромных количествах. Между прочим, содержание дракона, даже мелкого, не самое дешевое удовольствие. Это не проблемы, Кыша». Дракон беззаботно фыркнул. «По сравнению со мной у тебя вообще нет проблем. Долго бодаться с ним я не стал. К тому же предложение было здравое. Вступительные испытания прошли быстро, но я все равно потратил много энергии. Ее требовалось восполнить». Я принюхался. «Самое время поискать еду. Вениамин Викторович, разрешите?» Ростоцкий осторожно заглянул в кабинет ректора. Обычно заместитель по тренировочной деятельности заходил в кабинеты, распахивая двери пинком. Сказывались незаурядная сила и природная наглость. Но в кабинет ректора, князя Вениамина Викторовича Баринова, заходить побаивался даже он. Старик славился горячим нравом. Будь что не так, как он хотел, и можно было огрести кулаком, тростью или даже магией. А уж в последний Баринов был известный профессионал. Сегодня Ростоцкому повезло. Кажется, у старика было хорошее настроение. Причем, кажется, ключевое слово. С ним никогда не понятно, что будет в следующую минуту. «Заходи, Сева, присаживайся». Ростоцкий зашел в кабинет. Как и всегда, здесь царил полумрак. В углу пылал камин, посреди дня. В кресле, у самого огня, угадывалась грузная фигура ректора. Ну и что у нас сегодня случилось? Мальчик взорвал редчайшую реликвию. Да, ваше высочество, Максим Ястребов, барон из сочинского рода, проявил необычные способности. Его взгляд упал на стоящий у камина столик. На нем лежала папка с документами. Личное дело Ястребова. Причем на несколько листов толще, чем у самого Ростоцкого. Выходит, что ректор в курсе всех дел. И, возможно, даже лучше него самого. Необычные способности. Что же это такое, а, Сева? Какая-то редкая специализация. Возможно, когда взорвался определитель, он использовал магию воздуха. Сильную, но необычную. Что значит необычную? Ростоцкий на мгновение замялся. Он был опытным магом и отставным военным. Отвечать он привык четко. Но сейчас слов для четкого ответа у него не было. Приходилось фантазировать. Как будто он даже не использовал источник. Не использовал источник? Как это возможно? Не могу знать, ваше высочество. Но на обыкновенного стихийщика Ястребов не похож. Тут что-то другое. Только пока непонятно, что именно. Считаешь, что пацан знает, какой силой он обладает? Вероятно, догадывается. Но сказать наверняка невозможно. Баринов поменял позицию. Его лицо коснулся свет от пылающего в камине огня. Ростоцкий вздрогнул. Ректор улыбался одной из самых жутких своих улыбок. «Ты знаешь, Сева, а ведь это хорошо. Сильный студент – это прекрасно. Это всегда новые возможности. Нам только предстоит выяснить, какие именно. Предлагаете устроить ему тесты? Да. Создай ему определенные сложности, без жестокости, но достаточно, чтобы проявить себя». Ростоцкий кивнул. Ястребов ему понравился. Есть в пацане характер и некое благородство. Но приказ есть приказ. Первое, на что я наткнулся, был ресторан. Ага, именно так. Полноценный ресторан с белыми скатертями, вышколенными официантами и такими ценами, что вместо обеда можно было целый месяц снимать квартирку где-нибудь на Выселках. И все это на территории учебного заведения. Правда, не самого обыкновенного, а мегалитного. Машины тут на парковке стояли такие, что об их цене я предпочитал не думать. Жить на широкую ногу аристократы этого мира точно умеют. Однажды и я так буду жить. Причем скоро. Все-таки нищета, это не для меня. Но пока что тратиться не имело смысла. Я сориентировался по запаху и быстро нашел небольшую столовую. Салаты, первое, второе, компот, булочки с маком, все это ничего для меня не значило. Зато память Максима подсказывала, что это очень вкусно. 5 комплексных обедов, пожалуйста. Улыбнулся я симпатичной девушке на раздаче. Ожидаете компанию? Девушка мило мне улыбнулась. Компания всегда со мной, и очень прожорливая. Я тяжело вздохнул. Девушка непонимающе на меня посмотрела. Для нее я звучал как городской сумасшедший. Шучу. Я один. Один, удивилась она. А вы справитесь? Мне постоянно задают этот вопрос. Можете даже не сомневаться. Свою порцию я съел быстро, но Кыш, еду для которого я оставил в коридоре, меня все равно обогнал. 3 его подноса опустели в одно мгновение. Пока я ел, на меня косились. Мой перстень благородного привлекал много внимания. В столовой питались в основном простолюдины, бароны здесь появлялись редко. И пусть, главное, что дешево и вкусно. Со статусом местной звезды я как-нибудь справлюсь. Пользуясь минутой, попытался оценить текущую ситуацию. В академию я поступил. Это большой плюс. Здесь я сумею развить свои магические способности и обзавестись нужными связями среди аристократов. Минус был в том, что я привлек внимание. Ростоцкий явно что-то заметил, да и остальные тоже. Не удивлюсь, если скоро обо мне заговорят. Ну что ж, это не проблема, выкручусь. Пока сидел, отбил сообщение Настике. Она практически мгновенно прислала видео с собственным победным танцем. При этом ей я сказал правду. А вот отцу велел сказать, что поступил в академию графа Суздальского. Пусть пока остается в неведении. Сестренка врать не хотела, но ей пришлось меня послушаться, и я знал, что она меня не подведет. Пополнив запасы энергии, я отправился в корпус администрации, но дойти до него не успел. Зазвонил мобифон. Я посмотрел на экран. «Софья, приветствую тружеников журналистского цеха. И тебе привет, Максим». Софья звучала громко и уверенно. «Слышала про то, что ты сотворил на экзамене. Поздравляю». «Так, и откуда ты об этом узнала?» «Свои источники. Ты же знаешь, у опытного журналиста везде глаза и уши». Спорить я не стал, в моем мире такой профессии не было, но в том, что она может быть полезной, я уже убедился. Ты хочешь что-то мне рассказать? Ну, разумеется. Стала бы я звонить просто так. Софья хмыкнула. В общем, я выяснила, что у Курбского и в самом деле был так называемый названный брат. На самом деле они, конечно, никакие братья, даже не родственники. Этот брат, сирота, который вырос в семье Курбских, они стали лучшими друзьями. И как его зовут? Игорь Медный. Медный, какая интересная фамилия. Я обратился к памяти Максима. Не слышал о таком. Это потому, что ты вращаешься в кругах аристократов, а он немного из другого общества. Криминал? Ага. Крупным авторитетом его не назвать, но в петербургском криминальном обществе он фигура достаточно заметная. Понятно. То есть он винит меня в аресте и смерти Курбского, и поэтому присылает ко мне убийц. Ты удивительно быстро понял самую суть. Журналистка хмыкнула. Сможешь его найти, Максим? Ты же понимаешь, что такого человека, как Медный, в телефонном справочнике не найти. Возмутилась Софья. И что? Ты же журналист. Уверен, что для тебя это не составит труда. Это верно. Я услышал, как девушка улыбается. Жди в ближайшее время всю информацию. Но только я попрошу оплату. Разумеется. Как я понимаю, речь не про деньги. Нет, информация. Ты поделишься со мной историей с Медным. Ну а я ее использую. Только не называя имен. Если источник ценный, то я его никогда не раскрываю. А я ценный? Я ухмыльнулся. У меня есть чувство, что очень. Рассказывать о своих делах Софье было рискованно. Все-таки журналистка зарабатывала на скандальных историях. Был риск, что однажды я открою сеть и увижу свое имя в заголовках новостей. Но я ей нравился, я это знал. А еще она во мне нуждалась. Источников у нее было много, но только я сумел подарить ей сенсацию с Курбским. И ее интуиция ей подсказывала, что она была далеко не последней. С Медным мы решили. Но есть еще вопрос. Ты когда-нибудь слышала про калейдоскоп? На той стороне трубки замолчали. Эй, Софья, ты меня слышишь? Слышу. Просто пытаюсь осмыслить твой вопрос. Голос девушки звучал взволнованно. Только не говори, что перешел им дорогу. Так уже, считай, сказал. Я хмыкнул. Что, такие опасные ребята? Очень. Наемные убийцы. У каждого своя специализация. Яды, взрывы, холодное оружие. А еще у них долбанатские имена типа фиолетового и розового. Это как раз логично. Они же калейдоскоп, в нем много разных цветов. Софья пыталась сохранять спокойствие. Максим, если калейдоскоп за тебя взялся, то уже не отцепится. Бесцветный, их лидер, будет посылать все новых убийц. Фиолетовый и розовый, слабаки, с самого низа их иерархии. Остальные сильнее, особенно белый и черный. Если за тебя возьмутся они, то они сдохнут в страшных мучениях. Это я могу гарантировать. Примерно так я себе ситуацию и представлял. Снова, как и в родном мире, за мной охотятся наемники. Все как и всегда. Поддаваться им я не собирался. Сможешь их найти? Хочу напасть на них в ответ. Ты безумец. Теперь Софья кричала. Ты знаешь, сколько сильнейших одаренных они порубили, ты мальчишка. Они тебя убьют и не заметят. Пока что счет 2-0 в мою пользу. Ну так сможешь их найти? Шансов почти нет, но я постараюсь. И пожалуйста, Максим, попытайся не убиться. Петербург – опасный город. Тебе нужно быть осторожнее. Вот этого обещать не могу. Я положил трубку. Как ни странно, настроение было отличное. Подумаешь, хотят убить. Для меня это привычно. Лишний повод больше тренироваться и становиться сильнее. Но для начала было бы неплохо разобраться со своей студенческой жизнью. Девушки, добрый день. Я вошел в здание администрации и застыл напротив стойки ресепшн. Я только что поступил. Можете ввести меня в курс дела, как и что у вас тут устроено. Мне повезло, от стойки только что отошла пара первокурсников. Остальные еще слонялись по академии, все изучая и рассматривая. Кто-то наверняка уже бурно отмечает поступление. Мне так даже лучше. Пройду через все без проблем и очереди. К тому же так у меня появился шанс рассмотреть сотрудниц ресепшн. А посмотреть было на что. За стойкой почему-то сидели сразу 3 девушки. Все по классике женских музыкальных групп. Блондинка, брюнетка и рыжая. Все 3 одеты в строгие офисные костюмы. Но это ничуть не мешало любоваться красотой. Блузочки расстегнуты почти до половины и открывают прекрасный вид. А юбочки такие короткие, что ножки видно во всей красе. Это вообще законно, так одеваться в учебном заведении? Все-таки здесь студенты, молодые горячие парни. А если кровь ударит в голову, может выйти неловко. Впрочем, девушек ничто не смущало, они улыбались как модели с обложек. К тому же, судя по магическим вибрациям, с силой у них все было в порядке. Сунувшегося к ним студента ждет такой отворот-поворот, что он его никогда не забудет. «Ваше благородие, представьтесь, пожалуйста, барон Максим Юрьевич Ястребов». Все три девушки разом переглянулись. «По опыту знаю, просто так, на пустом месте, такие взгляды не возникают. Что-то случилось?» «Нет-нет, господин Ястребов». Все трое одновременно спрятали глаза и погрузились в документы. Я усмехнулся. «Кажется, с сегодняшним экзаменом меня все-таки заметили. Ростоцкий, а может и сам ректор, явно сделали в отношении меня особые распоряжения. Даже интересно, какие именно. Вот ваша программа обучения, список книг, которые нужно получить в библиотеке и карта Академии. Передо мной легла целая стопка бумаг, а это ключ от вашей комнаты». Передавая ключ, все три девушки продолжали старательно отводить глаза. «Ага, значит, с комнатой что-то не то». Спрашивать их я не стал, не было смысла. «Лучше сначала узнаю, с чем имею дело, а претензии предъявлю потом. Благодарю, девушки, вы чудо». «Спасибо, ваше благородие». Девушки одновременно улыбнулись. Говорили они тоже синхронно. Я внутренне передернулся. Есть в их поведении что-то жутковатое. В первую очередь я отправился в библиотеку. Там очереди не было от слова никогда. Старичок-библиотекарь так мне обрадовался, как будто несколько лет не видел людей. Не удивлюсь, если так и есть. Библиотека – место не самое популярное. Может, что-то за пределами учебного курса. Библиотекарь, выдав все необходимое, смотрел на меня с надеждой. О мире и особенно о магии я знал мало. Конечно, многое можно найти в сети, но пользоваться бумажной книгой было привычнее. «Да, у вас есть книги по развитию магического дара и что-то по брешам?» «Ну конечно», – старичок заволновался. «Самые редкие издания, вы таких в сети не найдете». Он с похвальной скоростью бросился вглубь стеллажей. «И что-нибудь о даре следопыта поищите», – крикнул я ему вслед. Старичок вернулся спустя пару минут. В руках он нес огромную стопку книг. «Лучшая подборка по магии и брешам. А вот по этим вашим следопытам ничего не нашел». Библиотекарь казался подавленным. «Зато есть прекрасное исследование про дар поиска». «Отлично, благодарю». Я взял книги и пошел искать свою комнату. Засаду почувствовал за коридор. Сенсорные способности подсказывали, что Змеев и его прихлебатели разместились за углом. Наверняка за мной следили. А сейчас подготовили магическую растяжку и активировали боевые техники. Ясно, Змеев решил отомстить. Причем подготовились они неплохо. Библиотечный коридор темный и удаленный. Ходит тут мало кто. Так что можно разобраться, с кем хочешь, и уйти незамеченным. Но им не повезло, что отомстить они решили именно мне. Я поставил книги на подоконник. Стена в одном месте частично обвалилась. Отобрав несколько камешков, я взвесил их в руке. Отличные метательные снаряды. Я несколько раз топнул ногами, имитируя ходьбу. После этого направил небольшой энергетический импульс. Магическая растяжка сработала, и Змеев со своей бандой высыпали в коридор. Мне оставалось только покачать головой. Они даже не использовали банальные следящие техники. Все делали вслепую. Ошибка дилетантов. Попался Ястребов. Начал Змеев, но осекся. До него доперло, что план накрылся медным тазом. Не угадал. Если кто-то и попался, то только ты. Я начал швырять камни. Запас был приличный, а меткость стопроцентной. Камни попадали в лоб, живот, били по рукам и ногам. Змеев и остальные бросились прочь. Так перепугались, что даже не использовали защитную магию. Грустно. Надеюсь, что не все первокурсники такие. Иначе учиться будет невероятно скучно. Прихватив книги, я отправился в свою комнату. До общежития было идти всего ничего, а где находится комната, я запомнил, один раз взглянув на карту. Комната находилась в стороне от остальных, в сыром облезлом подвале. Запах сырости и гнили был отвратительный. Теперь понятно, почему девочки на ресепшн так на меня смотрели. Им велели выдать мне худшую комнату. Но это был не единственный сюрприз. Даже через дверь я чувствовал присутствие чужака. Распахнув дверь, я застыл на пороге. «Ну и что ты тут делаешь?» Глава 19. «Я жду тебя», – захлопала глазами Лиза. «Ждешь зачем?» «Чтобы поговорить». Она смотрела на меня так, как будто была готова вот-вот заплакать. «Максим, прошу, не злись на меня. Я узнала, куда тебя поселили, у Трия в администрации». Потом постучалась, никого не было, дверь была не заперта. Вот я и решила тебя дождаться. Я усмехнулся. Трия, значит, так называют тех трех одновременно говорящих красоток, логично. Имечко забавное. А вот Лиза меня смущала. Она уже не в первый раз пыталась о чем-то со мной поговорить. Это обстоятельство меня настораживало. Если это разговор о чувствах или иная девчачья тема, я пас. Не умею поддерживать такие беседы. Но выгонять ее я, конечно, не планировал. Нет у меня, знаете ли, привычки давать отворот-поворот симпатичным девушкам. К тому же она единственная с самого моего появления в лабиринте относилась ко мне хорошо. Я как минимум должен дать ей шанс выговориться. Хорошо, сейчас все расскажешь. Я сел на стул, стоящий у потрепанного письменного стола. Вроде бы я весил всего ничего, но ножки стула подломились. Удержаться на ногах помогла только реакция следопыта. Так, интересное начало. Пока я балансировал, пытаясь не упасть, случайно задел плечом шкаф. Рассохшаяся от возраста и сырости дверь распахнулась, на пол полетели полки. Про запах и отсыревшие стены я и вовсе мог не говорить. Еще повезло, что Лиза не замечала тихо пищащую в углу мышь. Я сделал несколько пассов, заточив грызуна в ловушке с эффектом поглощения звука. Мышь продолжала дергаться, но покинуть ловушку не могла, а ее писк не слышал даже я. Комнатку мне, конечно, подкинули идеальную. Жить в такой, значит едва ли не ежедневно бороться за жизнь. Ладно, сейчас поговорю с Лизой и буду решать этот вопрос. Так что ты хотела сказать? Спросил я, опускаясь на соседнюю кровать. Дело в том, Максим, что у меня есть сестра. Такого начала разговора я не ожидал. Когда она была маленькой, она случайно схватила один из отцовских энергокристаллов. Силой она пользоваться почти не умела и случайно впитала слишком много энергии. Что с ней случилось? Она выжгла себе все энергетические каналы. Она больше не может использовать собственный дар. Лиза всхлипнула и промокнула глаза носовым платком. Что хуже всего, разрушенные каналы действуют на ее организм. Ей с каждым годом становится все хуже. Врачи дают ей от силы пару лет. Лиза, я очень сочувствую твоей сестре. Но что я могу сделать? Я был вынужден оборвать ее историю. Я не целитель и не умею лечить людей. Если тебе нужна медицинская помощь, идите к врачу. Они точно будут тебе полезнее, чем я. Я встал, как будто намекая, что на этом разговор окончен. Лиза продолжала сидеть, как будто ничего не замечала. Максим, я и не прошу тебя вылечить ее. Лучшие целители империи не смогли ничего сделать. Лиза снова всхлипнула. Но дело в том, что несколько лет назад отец сумел раздобыть уникальный кристалл. Таких за все время с открытия бреши находили всего чуть больше 10. Ему приписывали исцеляющие свойства. Кажется, она наконец-то начала подбираться к сути. Как я понимаю, кристаллу помог. Да, сестре стало намного лучше. Ее болезнь отступила, но эффект был временным. Через пару лет они снова стало хуже. Ты хочешь, чтобы я нашел такой же кристалл? Прямо спросил я ее. Да, я видела, как легко ты ориентируешься в лабиринте. У тебя как будто была какая-то чуйка. Я такого никогда не видела. Мне кажется, если кто-то и может помочь, то только ты. В этом она была права. В брешах я благодаря чутью следопыта ориентировался как никто другой. С искателями я сталкивался пока что мало, но сомневаюсь, что они способны хотя бы на четверть того, что могу я. Так что этот редкий кристалл мог найти только я. Вопрос в том, хочу ли я его искать. Я подумал и решил, что, пожалуй, все-таки хочу. Во-первых, из-за симпатии к Лизе. Во-вторых, из-за денег. Если эти кристаллы на самом деле такие редкие и мощные, как говорит Лиза, то стоить они должны очень прилично. А деньги я люблю. Ну и, разумеется, оставалась вероятность, что я тоже смогу использовать кристалл. Может, он как-то сможет исправить мои энергетические каналы, и я смогу впитывать энергию, как все приличные маги. А что, было бы неплохо. Понятия не имею, что ты там себе надумала, но я обыкновенный парень без какой-то чуйки. Признаваться в своих особых способностях я, разумеется, не собирался. Но я постараюсь сделать все, что могу. Есть фотография, моя, девушка смутилась. Есть, конечно, но я не ожидала, что ты. Да зачем мне твоя фотография? Я усмехнулся. Фотография кристалла. Должен же я знать, что искать. А, конечно, Лиза смутилась. Сброшу тебе на мобифон. Мой мобифон тут же протяжно зазвенел. Стоп, а откуда ты узнала мой номер? Не помню, чтобы его тебе диктовал. Ну, я подготовилась. Лиза смущенно потупила глаза. Да и вообще, это было совсем несложно. Понятно, у Софьи подрастает достойная конкурентка. Нужно будет с ней поосторожнее. А еще у меня есть небольшой осколок того кристалла. Остался с прошлого раза. Но только он совсем крошечный. Крошечный или нет, давай его сюда. Лиза осторожно достала из внутреннего кармана небольшой металлический контейнер, дополнительно защищенный магией. Я его открыл и увидел лежащий на дне крошечный желтоватый обломок, буквально несколько крошек. Взяв их в руки, я почувствовал, как по телу бежит энергия, а в следующее мгновение обломки рассыпались, превратившись в пыль. «Ой, Максим, ты его сломал!» Лицо у Лизы стало таким яростным, что я даже подумал, что сейчас она бросится на меня с кулаками. «Не волнуйся раньше времени!» Кристалл исчез, но его сила во мне, я его чувствую, точно, не врешь, можешь даже не сомневаться, я и в самом деле чувствовал, как по телу растекается незнакомая энергия, кристалл каким-то образом передал мне всю свою силу без остатка, сосредоточившись, я поместил энергию кристалла в свое хранилище, выделив ей особое место, теперь она не затеряется, а я, когда окажусь в бреши, сумею ее почувствовать и пойти по следу. Грузить Лизу тем, что мне, пока не сдам экзамен, заказан путь в полноценные бреши, я не стал. Ситуацию я решу, а ей незачем забивать свою милую головку. Мы еще сидели друг напротив друга, когда я почувствовал в коридоре шаги. Их я сразу узнал. Блин, снова он. Только не говори, что тебе выдали ту же комнату, что и мне. Выдал я, как только Алмазов переступил порог. Ну да. Сказали, что это последнее в общежитии. Алмазов застыл на пороге и осмотрелся. Только я бы этот клоповник не назвал комнатой. Рад, что мы хоть в чем-то согласны. В том, что его подселили не случайно, я не сомневался. Ростоцкий или даже сам ректор проверяли меня. Они хотели посмотреть, что я буду делать, оказавшись в самых суровых условиях. Неустроенная комната и неприятный мне сосед, по их мнению, должны были достаточно на меня воздействовать. Идиоты. Они даже не догадывались, что я обучен выживать в куда худших условиях. Но это вопрос уважения. Мне буквально указали мое место. Это было оскорбление. И его я терпеть не собирался. Так, пойдем. Кивнул я Алмазову. Куда? Улучшать жилищные условия. Не знаю как ты, но я в этом сарае жить не собираюсь. Когда мы подошли к ресепшну, все три красотки разом побледнели. Видимо, понимали, с каким вопросом я к ним пришел и ожидали, что я буду кричать. Кричать и в самом деле хотелось, желательно, матом. Но я по опыту знал, что так вопрос не решить. «Девушки, будьте добры, позовите графа Ростоцкого». «Зэ зачем?» – запнувшись, спросила рыженькая. «Затем, что он заселил нас в комнату, не соответствующую статусу академии. Но граф Ростоцкий не занимается распределением комнат», – попыталась переубедить меня блондинка. Меня было невозможно сбить с мысли. В обычной ситуации, может, и не занимается, но в этот раз это был его приказ, выдать нам с Алмазовым самую плохую комнату в общежитии. Верно, девушки переглянулись. По их взглядам было понятно, я попал в точку. Но других комнат нет, прошептала брюнетка. Очень в этом сомневаюсь. Девушки, вы красотки, и я к вам прекрасно отношусь, но если этот вопрос не решится прямо сейчас, то я сообщу журналистам о том, что аристократов содержат как свиней, узнают на самом верху. Этот аргумент сработал. «Барон Ястребов, вам же четко сказали, других комнат нет», произнес Ростоцкий, выходя из соседнего помещения. Я улыбнулся. С самого начала я чувствовал его присутствие. Весь этот спектакль был направлен на него. Как же легко оказалось привлечь его внимание. «Других комнат нет, а что насчет комнаты 317? Она занята. Там делают ремонт. Очень в этом сомневаюсь. Если ремонт там и был, то уже закончился». Я наклонился вперед и хитро улыбнулся. «Ну же, граф, придумайте очередное оправдание. Сути оно не поменяет. Комната у вас есть, только заселять меня туда вы не хотите». Ростоцкий на пару секунд задумался, а затем кивнул девушкам. «Оформите переселение Ястребова и Алмазова в 317. «Но как же ректор?» — попыталась спорить брюнетка. «Скажите, что я разрешил». Ростоцкий отдал приказ. «Все необходимое трио сделали быстро. Мы уже шли по коридору, когда меня окликнул Ростоцкий. Господин Ястребов, вы же в курсе, что обучение в академии платное». «Блин, я так загонялся, что забыл прояснить этот вопрос. «И сколько? 50 тысяч за семестр?» – улыбнулся он. Внешне я оставался спокоен, а внутри весь кипел. Деньги-то приличные, особенно в моем скромном финансовом положении. Но выбора нет, придется найти выход. «Благодарю за информацию, обязательно все вовремя оплачу», – бросил я, не оборачиваясь. Спустя минут пять мы с Алмазовым уже стояли на пороге новой комнаты. Апартаменты оказались шикарными. Просторные, чистые, с полностью работающей электроникой и собственной ванной. И никаких мышей. «Как у вас тут здорово!» – восхитилась Лиза. «И ремонт совсем свежий. Как ты узнал, что эта комната свободна?» – подозрительно покосился на меня Алмазов. «Догадался», – хмыкнул я. «На самом деле я, конечно же, ни о чем не догадывался. Я знал наверняка с той минуты, как мы прошли мимо этой комнаты. Прощупал сенсорными способностями и понял, что ремонт свежий, а жильцов там нет. Отличный вариант. Все, господа, на этом объявляю день завершенным». Я бросил сумку на пол. «Я устал и требую отдыха». Лиза намек поняла и нехотя оставила нас с Алмазовым вдвоем. Граф странно на меня посмотрел. «Что?» Повернулся я к нему. Алмазов смутился. «Ты просто выглядишь таким адекватным. А ты что, ожидал, что я буду бегать по потолку с высунутым языком и пеной изо рта? Нет, но я знал тебя раньше, и ты был той еще сволочью. Всех кидал, никогда ничего не делал. А ты, оказывается, нормальный парень». Кажется, раскрылась еще одна причина неприязни графа. Он не просто ревновал к моим действиям в лабиринте. Он помнил прежнего Максима, и тот ему не нравился. В этом он не одинок. Прежний Максим, как я понимаю, вообще никому не нравился. Настя и тетя Роза были редкими исключениями. «Привыкай, я теперь совсем другой человек». Алмазов еще что-то бубнил, но мне уже было без разницы. Я разделся и отправился в душ. С удовольствием постоял под горячей струей, а затем поменял ее на холодную. Ух, бодрит. На этом день был завершен. Я собирался растянуться на полу, но решил, что лишние вопросы от Алмазова мне не нужны. Лег на кровати и моментально заснул. Ростоцкий проводил Ястребова и Алмазова взглядом. А затем, когда парни скрылись за поворотом, тихо рассмеялся себе под нос. Давать им одну комнату на двоих, прекрасно зная об их сложных отношениях, было опасно. А ту аварийную комнату в подвале, и вовсе нарушением нескольких законов империи. Но зато какой получился результат. Ястребов проявил себя как настоящий лидер. Не стал отсиживаться, а взял все в свои руки. Нашел комнату и блестяще провел переговоры. Не кричал, не давил, в том числе магией. Просто приводил аргументы. Ну да, он использовал легкий шантаж. Но это Ростоцкий мог понять. Сам много раз делал так же. Но вот чего он понять не мог, так это где Ястребов успел всему научиться. Он вел себя не как неопытный мальчишка, а как привыкший управлять лидер. Учитывая, что род у них был мелкий, практически нищий, то и научиться этому Максим нигде не мог. К нему возникало много вопросов. Что ж, на эти вопросы он, Ростоцкий, обязательно найдет ответы. Ведь обучение Максима Ястребова только начинается. Как и всегда, я проснулся с первыми лучами солнца. Алмазов храпел на соседней кровати. Из-под его подушки торчала рукоять меча. Я улыбнулся. Вроде бы он сам сказал, что я стал адекватным. Но до конца он в это так и не поверил. Решил, что я могу ночью на него наброситься и на всякий случай положил под подушку оружие. Интересный ход. С одной стороны, уважаю. Сам так много раз делал. Именно благодаря предусмотрительности я еще жив. Но с другой стороны, крайне глупый поступок. Неужели Алмазов все еще не понял, что если бы я действительно захотел его убить, то ни меч, ни магия, ни вся императорская гвардия не сумели бы меня остановить. Вскочив на ноги, я отправился на утреннюю тренировку. Лучше всего для этого подошел бы лес и хорошая охота. Но, увы, пусть академия и располагалась на окраине Петербурга, до леса все равно бы пришлось добираться минимум минут 20. Трата времени. Вместо этого я пробежал с десяток кругов и сделал силовую тренировку. Тело Максима бунтовало и просило о пощаде, но я был безжалостен. Физическая слабость меня раздражала. Если пока у меня проблемы с возвращением сил следопыта, то жалеть тело я точно не собираюсь. Закончив тренировку, осторожно прогнал по телу магическую энергию. Получалось все еще с трудом, но хотя бы удалось снять усталость. Уже немало. Я уже хотел приступить к чтению книг по магии, когда передо мной возникла наглая драконья голова. «Только не говори, что снова голодный», — опередил я его. «А для чего говорить, когда ты уже сам все понял?» Кыш, кажется, искренне удивился. Почему бы и не поесть? К тому же ты сам сейчас не занят. Вообще-то занят. Занятия начнутся через пару часов. Все эти элитные детки разбираются в магии гораздо больше меня. И могут тоже больше. Я собирался почитать книги и подтянуть теорию. А вот с этим Кыш может помочь. Драконья морда расплылась в улыбке. Выглядело это, признаться, жутковато. Прочитаешь все мгновенно. Прямо мгновенно, а не врешь, честное драконье слово. Такими словами драконы обычно не разбрасывались. Если они кому-то давали свое слово, то всегда его выполняли. Что тут скажешь, я заинтригован. С едой для Кыша все решилось просто. Я набрал Артура и велел ему организовать доставку мяса прямо в академию. Не сомневался, что в такой ранний час он откажется, но Артур снова сумел меня удивить. Все будет, господин Ястребов, не извольте сомневаться. В самом деле, через 20 минут я на въезде в академию уже получил очередной контейнер для Кыша. К тому моменту я уже успел заглянуть в столовую. Она, конечно, еще не работала, но я, благодаря природному обаянию, быстро нашел к ним подход. Так что энергетические запасы восполнил не только Кыш, но и я. Ну а теперь удивляй меня, как я, по-твоему, должен все прочитать? Дракон хитро ухмыльнулся. В то же мгновение я почувствовал, как в голове начинают возникать новые мысли и факты, которых, я уверен, там раньше не было. Да я прямо-таки видел целые страницы. Ты как это сделал? Пока ты спал, следопыт, Кыш пролистал все эти твои книжки из библиотеки. Дракон едва ли не лопался от гордости. Мы, драконы, очень умные и отлично усваиваем новую информацию. Кыш поставил цель, Кыш ее достиг. Так, а передал ты все это мне при помощи нашей связи? Да, следопыт, скажи, здорово же Кыш все придумал. Да, весьма изобретательно. Внешне я был спокоен, а внутри ликовал. Подобной помощью я раньше никогда не пользовался и даже не знал, что такое возможно. Но теперь, благодаря Кышу, мои возможности в плане обучения стали намного шире. Я могу тренироваться, спать, ходить в бреши, а теоретические знания в это время за меня будет зубрить Кыш. Потрясающая экономия времени. Мне кажется, идеальная схема. Обучение в академии будет проще, чем я ожидал. Главное, чтобы Кыш не понял, насколько он с этим навыком для меня важен. А ведь то может потребовать дополнительное питание. Занятия начались скучно. Нас, новичков, пока не стали распределять на группы и направили на общие лекции всем скопом. Огромный зал был забит под завязку. Я просканировал взглядом всех присутствующих и скривился. Тут пахло амбициями, гормонами, сильной родовой магией и злостью. Это относилось и как к аристократам, так и к простолюдинам. В академию попадали только самые злые, талантливые и, чаще всего, богатые и влиятельные. Сочетание убийственное. В последний раз я себя так чувствовал, когда попал в логово королевских змей. Разумеется, простолюдины и благородные сидели в разных частях зала. Когда я зашел, простолюдины бросили на меня недобрые взгляды. Видимо, кто-то из благородных по ним уже прошелся, и они в любую секунду ждали нового нападения. Но я был не из таких. Сам вырос среди нормальных обыкновенных людей, и менять взгляды и привычки в новом мире не собирался. «Привет, ребята. Надеюсь, у вас все в порядке. Если вас будут обижать, дайте мне знать. Помогу». Простолюдины переглянулись. «Спасибо, господин Ястребов. Просто Максим. Тем не менее, место я выбрал в секторе благородных, но лишь потому, что увидел там знакомые лица. Я плюхнулся рядом с Шаровым и Лизой. Алмазов тоже сидел неподалеку. В аудиторию вошел преподаватель и начал занятие. Первые лекции прошли нормально. Преподаватели, как и ожидалось, были высшего уровня. Заслуженные из заслуженных, мировые светила. Знания у них получить можно неплохие. Основу магии я уловил быстро. Мир был устроен таким образом, что реагировал на определенные действия. Например, пассы руками, слова или, например, особые печати, так называли рисунки с магическим действием, что-то типа знаков, которые я использовал в родном мире. Маги обладали даром использовать собственный магический источник, а также могли брать магическую энергию из окружающего мира. Собственно, правильный жест или слово плюс необходимое количество энергии приводили к нужному эффекту, огненному шару, щиту, ну или, например, взрыву. Собственно, суть была именно в этом. Было, конечно, огромное количество направлений и специализаций, но это все были нюансы. Поняв суть, я быстро заскучал. Для себя решил, что не буду появляться на каждом занятии. Мне нужно наращивать силу и восстанавливать мой орден. Здесь же получу основные знания. В конце концов, заставлю Кэша слушать лекции и потом передавать их мне через нашу ментальную связь. После трех лекций наконец-то наступили практические занятия по магическому искусству. Всем потоком мы, одетые в спортивную форму, выстроились на открытом стадионе в ожидании Ростоцкого. Ага, заместитель ректора лично проводил тренировки, но вместо него на стадион вырулил раскачанный второкурсник с очень мощной магической аурой. Его взгляд остановился на мне. «Эй, Ястребов, ты оскорбил вассала моего рода. Теперь придется за это ответить. Я вызываю тебя на дуэль». Глава 20. Я окинул агрессора скучающим взглядом. «Ну да, крепкий, мощный, злобный, разумеется. Стандартный набор. Ничего такого, с чем бы я не сталкивался. Единственное, что смущало, это достаточно неплохой магический уровень. Какой у него ранг, было непонятно, но однозначно что-то приличное. Да и судя по тому, как по его венам курсировала сила, с магической энергией он обращаться умеет. Сразиться с ним будет интересно. Дуэль? Да запросто. Второкурсник обалдело захлопал глазами. Чё? Так просто, даже не будешь пытаться откосить, так и чего тянуть, я как раз искал возможность размяться. Второкурсник заскрипел зубами, кто-то с моего потока зааплодировал, а Шаров дружески ударил по плечу. Я вышел на середину поля и передал Шарову свою форму, оставшись в одной безрукавке и форменных брюках. Увидев худое тело, второкурсник заулыбался, наверное, подумал, что все будет проще, чем он думал. Ну, не он первый, кто ошибался в моей силе. Кстати, ты сказал, что я оскорбил твоего вассала, этакого, второкурсник ткнул пальцем в ухмыляющегося Змеева, его, я, граф Калошин, и Змеевы присягнули на верность нашему клану, вчера ты унизил его, дважды, а я не прощаю тех, кто обижает моих вассалов, знаешь, что я с ними делаю, честно говоря, мне насрать, давай уже драться. По глазам Калошина я видел, что мое поведение для него непривычно. По сбитым костяшкам видно, что он любит помахать кулаками. Наверняка заядлый участник дуэли, да еще и противников выбирает заведомо слабых.